29. Джинни Макколоу, 1945 год. Мужчина, которого представил Финиас, походил на издольщика. Обожженное солнцем лицо, высокие скулы и в целом диковатый, изможденный вид. Если бы не залысины, его можно было принять за индейца-полукровку. Он стоял, прислонившись к секретеру, и, поприветствовав Джинни равнодушным кивком, вновь повернулся к Финиасу. «Было что-то в его манерах, заставлявшее предположить довольно близкие отношения с дядюшкой. Возможно, именно из-за этого парня Джинни никогда не удавалось пожить в дядином доме. Нет, он ей не понравился». «Хэнк — бурильщик», — сообщил Финиас, — «и он ищет работу». Хэнк еще раз кивнул ей, но руки не протянул. Они с Финиасом продолжали разговор о минералах, регистрации скважин и прочих скучных вещах. Она прохаживалась по комнате, слушая беседу краем уха, но мужчины все говорили и говорили. Непонятно, зачем ее вообще сюда позвали. Ей уже надоело разглядывать фотографии Финиаса с родственниками, Финиаса со знаменитостями. Белая рубаха и темные брюки бурильщика были чистыми и отглаженными, но определенно знавали лучшие дни, а на ногах — рабочие башмаки. Видать, приличных туфель нет. Но почему-то хочется, чтобы этот тип обратил на нее внимание. Было в нем что-то этакое притягательное. «Ты просто слишком долго живешь одна», — пыталась она себя урезонить. С другой стороны, не так много на свете мужчин, держащих себя с Финиасом на равных. Этот бурильщик как раз из таких, хотя непонятно, почему. А бурильщик — Хэнк. Она решила называть его про себя так. По-прежнему не обращал на нее внимания. Появилась секретарша, как и все девушки, работающие у Финиаса, темноволосые, с молочно-белой кожей, а все ее активы эффектно подчеркивало узкое зеленое платье. Наливая кофе Хэнку, она как бы невзначай коснулась его руки, но Хэнк словно и не заметил. Джинни тут же простила ей броскую внешность и утвердилась в мысли, что между парнем и ее дядюшкой определенно что-то есть. Наконец мужчины закончили, и Финиас развернулся к ней. «Мы нанимаем Хэнка», — объявил он. «Прямо сегодня он поедет с тобой». В Макколоу-Спрингс они отправились на стареньком пикапе Хэнка, шумном и душном. Джинни надеялась, что спутник не заметит, как она вспотела. «Он просто бурильщик», — успокаивала она себя. «И не такой уж красавец, и вообще никак не ровнее ей. Нос у него какой-то сплющенный. Может, чей-то кулак постарался, а может, от природы такой. Дворняжка, как сказала бы бабушка». В нем чувствовалась неподдельная уверенность в себе, какую она замечала в лучших из вакерос. Но помимо этого еще нечто вроде высокомерия, как будто он точно знал, что бы вы или кто-то еще не сделал, он все равно сделает лучше. Этим он напоминал Клинта, человек, которому все дается легко, у которого получается все, за что бы ни брался. Хэнку было 24, и всю войну, и вообще всю жизнь с самого раннего детства он искал нефть вместе со своим отцом, который недавно умер. Когда-то они были миллионерами, но несколько последних вложений оказались неудачными, а потом отец погиб при взрыве газа, и Хэнк остался на мели. У него была собственная буровая установка и шестиколесный вездеход «Интернешнл», а на примете дюжина толковых работяг, но сейчас едва хватало денег на бензин. «Я мог бы сдать буровую в наем», — рассуждал он вслух, — «но какой в этом смысл?» И продолжил, не ожидая ответа, «У вас есть братья или сестры?» «Три брата, но двое погибли на войне. А у меня две сестры». Наверное, что-то мелькнуло в ее лице, потому что он уточнил. на всякий случай. В 42-м я пытался записаться добровольцем, но меня завернули из-за дальтонизма. Она кивнула, продолжая разглядывать кусты и выжженную землю за окном. Все, кто не служил, вынуждены оправдываться, рассказывая печальные истории. А я, кстати, не знал никогда, что дальтоник. Думал, все видят мир именно так. Через несколько месяцев поехал в Хьюстон, но опять не смог пройти тест, и меня опять бортанули. Но на этот раз я был умнее, и пока никто не видел, стащил у них книжку. Он покосился на Джинни. Решил, что она не слишком дорогая. Наверное, нет. Ну, неважно. Я выучил правильные ответы и поехал в Нью-Мексико, где меня пока не знали. И на этот раз все прошло отлично, но, должно быть, я отвечал слишком быстро, потому что они что-то заподозрили и начали показывать страницы в другом порядке. И я не угадал ни одной чертовой цифры. Понятное дело, хитрость мою раскрыли и пригрозили, что если я не уймусь, то в следующий раз меня арестуют за попытку негативно повлиять на ход военных действий. Вот это да! Повлиять на ход военных действий, представляете? Думаю, это было просто благословением. Ага, попробуйте прожить 4 года, когда все вокруг считают тебя коммунистом или дезертиром. Я уже хотел смыться в Канаду и там записаться в армию. Но отец отговорил. «В нефтяной промышленности многие были освобождены от военной службы», — сказала Джинни. «Иначе мы бы не победили в этой войне. Может и так, но я-то не собирался быть одним из них». Она заговорила было о другом, но он опустил стекло, и ветер ворвался в кабину, заглушая слова. Они ехали по огромной плоской равнине к югу от Сан-Антонио. Из-за ослепительного солнца приходилось щуриться, а рев двигателя мешал думать. Стрелка спидометра застыла на 80 милях, и страшно представить, что будет, если вдруг лопнет колесо. Она наблюдала, как он ведет машину. Мышцы на руках перекатываются, поигрывают желваки на скулах. Хэнк определенно из тех людей, кто постоянно о чем-то думает. Она вспомнила отца. Тот считал себя прекрасным водителем, но, похоже, это было совсем не так. Хэнк вел пикап строго по прямой, как по ниточке. Скорость сумасшедшая, но машина не рыскает и не виляет. Интересно, как и о чем сейчас рассуждали бы ее братья? Изменила бы война их взгляды на жизнь? Пожалуй, нет. Если у человека есть идея, он готов даже умереть за нее. «Знаете, я рада, что вы здесь», — сказала она, когда он прикрыл окно. Он кивнул. Возможно, забыл, о чем они недавно говорили, или просто не хотел спорить. Задолго до того, как они добрались до Маккалоу-Спрингс, она начала размышлять, каково жить в большом доме вместе с Хэнком. Видимо, ее подозрения насчет интимных отношений с Финиасом ошибочны. Хэнк чересчур мужчина. Но, с другой стороны, ничего особенного. Из чего это ее так к нему тянет? «Просто рядом с тобой очень мало мужчин», — напомнила себе еще раз. Притворившись, что задремала, она продолжала украдкой наблюдать за ним. Как будто именно этого человека она и ждала. Не кого-то вроде, а именно его, даже не догадываясь о его существовании. А спустя всего минуту уже твердо намеревалась купить квартиру в Далласе или Сан-Антонио, чтобы не чувствовать себя так одиноко. Этот мужчина напоминал ей отца и братьев, уверенный, но лишенный их тщеславия, спокойно явился в кабинет самого влиятельного человека в Техасе прямо в рабочих башмаках. «Он похож на полковника», — решила она. «Полковник тоже человек ниоткуда». У ворот ранчо они стояли некоторое время, пока она не сообразила. Он ждет, что она, как пассажир, выйдет и откроет их. И не важно, что она дама. А потом поднялись на холм и увидели громадный белоснежный дом. На его взгляд, наверное, чересчур громадный. Но он не подал виду, что удивлен. С таким же выражением лица он мог подъезжать и к полуразвалившейся хибаре. Поставили машину в тени и вошли в холл. Но она заметила, как Хэнк замешкался у порога, нерешительно поглядывая на свои башмаки. «Я попрошу принести ваши вещи и показать комнату, а потом мы поужинаем. Я бы хотел изучить карты, которые дал ваш дядя, пока разговор еще в памяти. Вот здесь много удобных столов», — показала она на гостиную. Джинни поднялась к себе, почитала на солнышке в прохладе под мерно шумящим кондиционером. Отец был против этих штучек, а она, млея от удовольствия, припоминала, как целовалась с Вакера. Когда открыла глаза, в ушах еще слышался характерный звук поцелуя. И окончательно проснулась. Спустившись, обнаружила Хэнка, поглощавшего на кухне стейк, который пожарила для него Флорес. «Могли бы и меня позвать. Я решил, вы хотите ужинать в одиночестве? Вообще-то мы дома едим все вместе. Я не знал, что тоже теперь дома. Теперь знаете. Ладно, в таком случае прошу прощения, что пропустил трапезу в вашем обществе, мисс Маккалоу». Повернувшись к нему спиной, она налила себе стакан молока. «Впредь буду поступать, как вы пожелаете». «Разумеется, будете», — фыркнула она. Джинни не видела его лица, но не сомневалась, что Хэнк ухмыляется. «Пойдемте, покажу вашу комнату». Она повела его наверх, мимо огромных парадных портретов полковника и его потомков, мимо римских бюстов и рисунков Помпеи, серебряных безделушек и мраморных статуэток, в гостевую комнату в другом конце дома. «Он, поди, привык спать прямо в машине. Надеюсь, вас устроит это помещение». Хэнк пожал плечами, и она опять почувствовала досаду. «Что ж, доброй ночи. А вы не такая фифа, как я сначала подумал». Он улыбнулся. Но Джинни не понравились его слова. Слишком прямолинейно. И она поспешила вернуться к себе. Наутро Хэнк расстелил карты по всей столовой. «Судя по словам вашего дяди, линия разлома проходит по восточной части ваших земель. Оттуда мы и начнем. Тогда лучше всего поехать верхом, иначе придется продираться сквозь заросли». Он промолчал. «Я подберу вам обувь», — добавила она. «Ваши башмаки едва ли влезут в стремена». «Честно говоря», — протянул он, — «лошади меня недолюбливают. И вообще я как-то не имел с ними дела». «Очень странно. Странно для вас. Но я предпочитаю свой верный грузовик. От него у меня не чешутся глаза, и я знаю, что легаться он не станет». «Слушайте, откуда вы родом?» «С Луны». «Я научу вас обращаться с лошадьми». «Попытайтесь. Но если меня легнут, мои чувства к вам тут же угаснут». Отвернувшись, он громко кашлянул. Она тоже предпочла смотреть в сторону. Никогда не встречала таких прямолинейных и бесцеремонных мужчин. Непонятно, то ли раздражаться, то ли обидеться. Хорошо, если Флорес не слышала. Впрочем, все равно. «Никто вас не легнет», — прошипела она, «и ваши драгоценные чувства не пострадают». И почувствовала, что даже шея покраснела. «Вероятно, вы правы», — заметил он. «В чем?» «Вот и выясним». Но как только они пустились в путь, он, казалось, полностью утратил интерес к ней. Смотрел прямо перед собой, налево, направо, но ни разу не взглянул на нее. Высматривал что-то в прерии. Она пожалела о своих словах. Слишком грубо и тоже слишком прямолинейно. Ну да, она поспешила, и что же теперь делать? Как себя вести? Теперь он неизвестно, за кого ее принимает. «У меня никогда не было мужчины», — решилась она. «На тот случай, если у вас сложилось неправильное представление». Он громко расхохотался, но тут же взял себя в руки. «Я не хочу, чтобы у вас сложилось неверное мнение», — не унималась она. «Похоже, вы не слишком привыкли общаться с людьми». Она уставилась в окно и чуть было не разревелась, идиотка. «Все в порядке, не переживайте». Потянувшись, он сжал ее ладонь, но тут же быстро отдернул руку. «Я такой же». Затем они весь день колесили по пыльным дорогам ранчо. Он резко тормозил время от времени, выскакивал из машины и взбирался на крышу кабины. «Что вы там высматриваете?» «Выходы породы, но все заросло чертовыми кустами». «Ну да, здесь повсюду заросли. О чем я и толкую?» «Такое не только на нашей земле». «Я забыл бинокль», — сказал он, продолжая разглядывать горизонт. «Кстати, для человека, который владеет таким количеством земель, вы слишком уж сентиментальны». Она промолчала. «Но у вас, по крайней мере, приличные дороги. Половину времени, что я работаю в Техасе, мне приходилось продираться через мили мескиты. Нам следует бурить рядом с полями Хамбл». «Отличная мысль. Вот только они качают оттуда уже 25 лет. И если мы что-нибудь найдем, они тут же пожелают увеличить свою добычу, а ваш дядюшка взбесится». «Так мы что, собираемся бурить в чистом поле? Вы разбираетесь в лошадях?» «Безусловно. Ну, а я разбираюсь в нефти». «И вы сумели убедить моего дядю?» «Мы здесь немножечко взорвем», — улыбнулся он, «и упростим нашу задачу. Это ведь дорого обойдется». «Гораздо дешевле, чем пустая скважина». Она спала в своей комнате, он в своей. Она, конечно, не хотела, чтобы его посетили шальные мысли, а с другой стороны, очень даже хотела. И не закрывала дверь, оставляла щелочку на случай, если он все же придет. Конечно, смешно. Он ведь даже не знал, где ее комната, и не стал бы рыскать по темному дому. «Ты просто шлюха», — громко произнесла она. Но с тех пор, как к ней вообще прикасался мужчина, прошло 2 года. В ее возрасте у мамы уже были дети. Ночью она не сомкнула глаз, представляла, как выходит замуж за Хэнка, как он использует ее, а потом бросает. Ну и пусть, если только не станет ее грубо обижать. Думала, как здорово быть мужчиной, ходи куда хочешь, развлекайся как угодно и где угодно, а ей вот почти 20, и она все еще девственница и вынуждена спать в другом конце дома. То он ведет себя так, будто Дженни ему нравится, то нет. Нет, об этом совершенно невозможно думать, чистая пытка. Она лежала, смотрела на окно и ждала рассвета.